Ты готов ли на бой за Христа? На пути благодатный тот край, где живые источники брак, где Спаситель с любовью нас ждет. За Христа, за Христа, ты готов ли на бой за Христа? За Христа, ты готов ли на бой за Христа? Враг силен и владеет давно человека порочной душой, и несчастные гибнут вдали. Без спасения, без Божьей любви. За Христа, за Христа, ты готов ли на бой? За Христа, за Христа, за Христа, ты готов ли на бой? За Христа. Так веди же меня каждый день, чтоб погибший узнал о тебе, чтобы враг побежден был тобой, чтоб народу войти в твой покой. За Христа, за Христа, ты готов ли на бой? За Христа, за Христа, за Христа, ты готов ли на бой? За Христа. Дальнебой я на битву готов, вижу я, как нужда велика, вижу гибнущий жалкий народ. Избавления он ждет. За Христа, за Христа, я на битву готов. За Христа, за Христа, за Христа, я на битву готов. За Христа.